Глава 43. Белая тень близко. Я достигла второго уровня младшего архидемона. Я получала лишь около 5 очков магии от убийства одного обычного человека. Даже если солдаты приносили по 10, я все равно не убила так много людей. Примерно 3000 магических очков пришли из ниоткуда. Так это был ты? Я заговорила с перерожденным саженцем. Мне показалось, что я почувствовала, как слабый пучок маны коснулся меня как бы в ответ. Души 99 секретных альфа-тестеров, тех, кто умер из-за предательства корпорации, покоились в мировом древе. Когда придет время, им будет дарована новая жизнь в качестве перерожденных саженцев. Я не знала, кем был этот саженец. Тем не менее, он преобразовал часть своей вновь обретенной жизненной силы в белый магический камень, чтобы отдать мне. «Спасибо. Я защищу тебя. Клянусь». Мы с Плопси продолжили строить небольшой хом из мульчи. «Бонг!» Когда мы закончили с этим, Плопси попрыгала у меня на плече, словно гордясь хорошо выполненной работой. «Я должна хотя бы подтвердить наше местоположение». Я взобралась на вершину ближайшей горы. Там я увидела город, настолько далекий, что он уменьшился до размеров пуговицы. Я уже знала, что новый саженец не может располагаться слишком далеко от старого, но здесь было, наверное, не менее 200 километров. Между нами было даже глубокое ущелье. Я была совершенно уверена, что новый саженец сможет достигнуть зрелости, не будучи обнаруженным. Мне было интересно, чем занимается эта страна. В любом случае, это место наверняка было переполнено дронами-наблюдателями, и у меня не было столько времени, чтобы тратить его впустую. «Ладно, давай, Плопси, нужно идти». «Бонг!» При сложившихся обстоятельствах было бы рискованно продолжать свои действия на Южном континенте. Мы подошли к перерожденному саженцу и по сети вернулись к мировому древу. «Понятно. Пушистая темная леди-кролик решила начать свою террористическую кампанию прямо сейчас. Я тоже видел это внезапное объявление. Так что же будет дальше? Судя по всему, саженец погиб, и больше нельзя использовать расположенный там храм. Значит ли это, что люди из той страны больше не смогут возрождаться?» «Похоже на то. Новые игроки больше не могут выбирать эту страну, а игроки, пребывающие там, видят свою базу будто за границами и телепортируются в ближайшую страну. Я видел нечто подобное в другой игре. Там человеческая территория захватывалась главным злодеем, и из-за этого больше невозможно было использовать городские функции. Хотя в той игре можно было отбить захваченный город, убив достаточно монстров и не умерев». «По-прежнему никакой информации нет. Я тоже не видел никакого ивент-квеста по возрождению и уничтожению саженца. Как думаете, игроки-монстры могут жить там сейчас?» «Эй, народ, короче, я купил дополнение к игре с аватарами монстров, а потом сегодня утром появился странный новый квест. В нем говорится, что задача состоит в том, чтобы победить темную леди и стать новым темным лордом темной леди». «Чего? Разве монстры не союзники темной леди? Как это понимать?» «Согласно тому, что они сказали, этот пушистый кролик не обычный темный лорд, а демон, разрушающий миры. Если мир будет разрушен, монстры тоже вымрут. Поэтому главная цель игроков-монстров — увеличить силу и стать новым темным лордом». «Это немного отличается от того, что я себе представлял. Я думал, что было бы очень круто сражаться против людей под знаменем кролика. И поэтому я и рассматривал покупку дополнения. Но теперь...» «У меня у одного ощущение, словно сюжет игры постоянно меняется. Как будто разработчики никак не могут определиться». «К слову, а что будет с этой страной теперь, когда храм недоступен? Она превратится во враждебную область, полную монстров?» «Я расскажу вам об этом. Я выбрал Рентетрас в качестве точки возрождения, когда впервые зарегистрировался. В общем, в городе полная задница». «Пушистый кролик была там? Ты ее видел?» «Это было не просто обычное разрушение. Перед огромным зданием, вероятно, королевским дворцом, начались беспорядки. Из-за тумана я едва различал свои ноги. Сначала я подумал, что кролик сражается, но оказалось, что это люди убивают друг друга. Там все улицы покрыты цензурой. Ни хрена не видно». «О, Получается, под полной задницей ты на самом деле имел в виду то, что город превратился в пиксельное месиво. Так что же сейчас происходит в Рентетрисе? Я проверил несколько вещей, так как был рядом. По крайней мере, вход и выход из игры по-прежнему работают, но если вы случайно умрете, то возродитесь где-то в соседней стране Возрождения. Но что еще более важно, монстры там слишком жесткие, даже гусеницы. Должно быть, они получили 50% повышение статистики. Вся страна сейчас в полном хаосе. Я играю за монстра и могу вообще беспорядочно входить в деревню. У них больше нет барьеров. Рабы разбежались, фермеры в панике бегут от черных гусениц, поедающих их капусту. Честно говоря, я не знал, как мне реагировать. Я думаю, что эта страна сейчас почти мертва. Недалеко от северного края Южного континента находилось княжество Рантетрас. Когда его саженец был уничтожен, все, что использовало ману, отключилось одно за другим. Учитывая их магический аппетит, первыми вышли из строя поезда. У локомотивов действительно были магические камни в качестве батарей, но они использовались только для запуска двигателя и как резервная мана на случай аварии, произошедшей на полпути. При обычной эксплуатации поезда питались через рельсы. И когда рельсы перестали работать, поезда остановились. Прежде чем запустить поезд, используя запасную батарею маны, кондукторы решили позвонить и расспросить о ситуации. Только тогда они узнали об уничтожении саженца. Следующими были освещение, водоснабжение и другие необходимые коммунальные услуги. Лишь немного лампового масла и растопки было доступно в магазинах, продающих дорожные товары. Люди не могли даже готовить из-за отсутствия воды. Не в силах разобраться в ситуации, они впали в панику. Воцарился хаос. Затем прекратило свою работу магическое оборудование, управляющее арабскими ошейниками, и почти одновременно с ним рухнули барьеры, защищающие города и деревни от монстров. Полулюди начали сбегать. Кровожадные волки принялись нападать на фермерские деревни, где не было ничего, кроме ветхого забора. Они искали домашний скот и питались им. Люди все еще отбивались от них, но их собственные запасы пищи уже кончались. Народ шел в леса, чтобы добыть дрова, несмотря на отсутствие надлежащих приготовлений, что часто приводило к тому, что на них нападали монстры. Ситуация ухудшилась до полной катастрофы. Люди же, стоящие у власти, не торопясь покидали страну в каретах вместе с теми ценностями, которые могли унести. Мало-помалу общество разваливалось. Княжество Рантетрас медленно превращалось в пустошь. События, произошедшие на Южном континенте, потеря саженца и последующее погружение Рантетрасов в хаос, были серьезно рассмотрены Центральным континентом по своей природе чувствительным к информации всех видов. Другие же континенты, напротив, не придали этому событию такого большого значения. Возможно, они даже не знали о случившемся. 52 года назад был обнаружен 92-й саженец и родилась новая страна — Тарбанда. Однако это никого не интересовало по той простой причине, что на острове не было ничего, кроме лесов. Несмотря на то, что страна была 92-й, настоящее развитие началось только 18 лет назад, когда один из дворян 97-й страны, большого государства Тарбасепт, решил принять жалобы жителей этого острова. Хоть Тарбанда и назывался страной из-за наличия саженца, она только недавно стала маленькой деревней. В нем было всего лишь минимум солдат и около 2000 поселенцев. До удобства и комфорта было еще далеко, но люди были жизнерадостны, полны духа. На их лицах не переставала сиять улыбка. Ночь за ночью в тавернах они заявляли о своей мечте превратить свою деревню в настоящую страну. И над этой мечтой трудились до изнеможения сотни зверолюдей. У саженца до сих пор не было ничего, кроме простого забора, окружающего его. В него вбили колья, чтобы собирать ману. Стоя на вершине крепости, построенной несколько лет назад, молодой правитель страны наблюдал за деревом, все время потягивая спиртное. А потом на его глазах произошло невозможное. Внезапно саженец побелел. Что? И рассыпался в пыль. Там, где раньше был саженец, теперь стояла девушка со свисающими с головы белыми кроличьими ушами. Он ошеломленно уставился на нее. Она заметила его и нежно поклонилась. Следующее мгновение девушка исчезла. Теперь, без благословения саженца, Тарбанда вернулся к своему истинному климату Северного острова. Неожиданно нагрянувшая метель опустошила деревню. Горожане ничего не могли поделать, кроме как бежать, спасая свою жизнь. На острове остались лишь рабы-полулюди. Шеди, раса, девочка-кролик, младший архидемон, уровень 3. Демон-кролик Лапласа, изощренный обманщик и чтец человеческих судеб. Очки магии, 15200 из 18700, увеличились на 3100. Общая боевая сила, 17000 из 20500, увеличилась на 3400. Уникальный навык искажения причинности. Киберманипуляция, поглощение, материализация, расовый навык страх, форма тумана, простая идентификация, человеческая форма, чудесная, подпространственный инвентарь. Примечание автора. Полулюди привыкли трудиться без удобств, которые приносит мана, так что, пока у них есть инструменты, они смогут выжить и без нее. Но душевное спокойствие от того, что они теперь свободны, поможет им двигаться дальше. Через несколько лет зверолюди вновь приобретут пушистый мех.